Глава 7. Ира. Мам. Вся в отца? Бестолковая? Говорю же тебе, приезжай домой. Вздыхаю и терпеливо жду, когда этот монолог закончится. Поставив телефон на громкую, стягиваю шарф с курткой и вешаю их в прихожей. Я нашла новую работу, мам. Быстро вставляю во время паузы. И кем? Опять полы драить? Чтобы на рисульки свои копить? Нет, дизайнером. Говорю ровно и с достоинством. А самой так и хочется подпрыгнуть от счастья. Существуют все-таки новогодние чудеса. Точно существуют. Но мама моего восторга не разделяет. И вздыхает так тяжко и протяжно. Как может вздыхать только мама? Ирина, говорит строго, хватит мне врать. Просто смирись с тем, что в жизни не все всегда идет так, как ты хочешь. Ага, я уже и так в курсе. За 2 года маханий шваброй эта истина полноценно дошла и усвоилась. Я и не вру. Ладно, я побежала, мам. Мне к работе готовиться надо. Целую. Пока. Ира! Возмущенно окликает мама в трубку. Мы еще не договорили. Но я просто сбрасываю вызов. Я не серьезная, веду себя как ребенок. Не думаю о будущем вплоть до хорошей пенсии и все такое. Знаю, слышала уже много раз. И очень рада, что меня сейчас никто не видит. Потому что, оставив чемоданы прямо у порога, я несусь к кровати и начинаю прыгать на ней, как умалишенная. Прямо до первых выстрелов поясницы. А потом и смеюсь, и плачу, медленно усаживаясь на матрас и ойкая, как древняя бабулька. Впервые в жизни я по-настоящему счастлива. А еще немного боюсь огромного этого дикаря, который смотрит на меня, как мультяшный медведь на катку с медом. И работы, в которой у меня никакого опыта, кроме 1000 рисунков в стол и изученной от и до теории. Но ничего, прорвемся. Но вот смотрит он, и правда как-то подозрительно.